Глава 10. Спокойная женщина. «Ну, успокойся, пожалуйста». Милана прижала Пашу к себе, поцеловала в лобик, начала укачивать. С утра сынок как будто принял таблетку гиповреднин, поскольку капризничал, будь здоров. А ведь и без того спокойствием не отличался. Сегодня дал ей нормально поспать от силы часов 5. Она знала причину, у него начали резаться зубки. Уже намазала ему десны обезболивающим гелем, как советовал педиатр. Но это не мешало малышу продолжать хандрить и есть в 2 раза больше обычного. Перед тем, как нести сына в гостиницу на встречу с отцом, Милана как следует его покормила, переодела в новенький синий комбинезон, дала любимую соску. Пока все это делала, продолжала успокаивать и себя тоже. «Я спокойна, я понимающая, я справлюсь». Всего-то нужно было выдержать в компании Баграта несчастных полчаса. Вряд ли он задержит ее дольше. За эти полчаса умудриться с ним не поругаться, как-то договориться о будущем. Бодаться с Аркисианом себе дороже. Еле не знать. Он может быть очень опасным врагом с его характером и возможностями. Лучше договориться с ним мирным путем. По дороге в гостиницу Паша сладко уснул в коляске. Милана сделала пару кругов вокруг гостиницы, чтобы малыш подольше поспал, и не устроила в кабинете отца истерику, как он умеет. Она оставила коляску у администратора. Взяла сонного сына на руки и отправилась в логово злого гризли, которого в свое время по недоразумению посчитала душкой. Когда она постучала, из-за двери раздалось «Войдите». С сыном на руках она прошла в кабинет Баграта. Он важно восседал в черном кожаном кресле за большим столом из красного дерева. Впрочем, как только она вошла, тут же поднялся, махнул рукой в сторону черного дивана, что стоял возле окна. «Проходи, пожалуйста, присаживайся». Он широко ей улыбнулся. Баграт сел рядом, с горящим взглядом попросил: «Покажи мне его». Милана осторожно достала сына из теплого комбинезона, сняла шапку. И тут Пашка окончательно проснулся. Она испугалась, что сейчас сын завоет сиреной, как он это обычно делал, но нет. Пронесло. Милана осторожно поставила малыша на диван и, придерживая по бокам, повернула к отцу. «Вот они мы какие», сказала нежным голосом. Павел с большим интересом смотрел на отца, склонившего к нему голову. А потом и вовсе улыбнулся, потянул ладонь к его гладко выбритому лицу. «Может, он меня узнал?» Сделал совершенно нелепое предположение Баграт и легко коснулся щеки малыша пальцами. «Мы же виделись на свадьбе». «Вряд ли», усмехнулась Милана. Думала, Баграт возьмет ребенка на руки, но он этого не сделал, лишь с интересом рассматривал малыша. «Сколько ты говоришь ему?» 8 месяцев, ответила Милана. Ожидала каких-то комментариев из разряда «какой красивый ребенок» или «какая задорная у него улыбка». Однако Баграт вдруг нахмурился и проговорил с сомнением. «Что-то он для 8-месячного маловат». Милана посмотрела на Баграта вопросительно, но он никак не прокомментировал свое высказывание. «У него рост 72 сантиметра и весит 9 килограммов. Для мальчика его возраста это норма», — пояснила она. «Для других-то понятно», — развел руками Баграт. «Он же мой сын». «Кажется, у кого-то включился режим «я же бать», — подметила она про себя. И тут ей прилетел следующий гениальный вопрос. «Ты хорошо его кормишь?» При этом Баграт с подозрением на нее посмотрел. Милана поперхнулась таким его вопросом. Тщательно сглотнула желание съязвить на тему того, сколько и за чей счет она его кормит. «И пришла сюда не ругаться, а наладить общение», — повторила она про себя. Слух ответила мирно, даже с улыбкой, хоть и натянутой. «Да, у него хороший аппетит. С полугода перешел на прикорм кашки, лопает овощи, фрукты. Но в основном молоко, конечно». И нарвалась на недоуменный взгляд Баграта. «Чуть какая-то несерьезная еда», — припечатал он ее своим выводом. Милана подавила новое желание послать его подальше. Тем же мирным тоном поинтересовалась. «Баграт, а ты вообще в курсе, чем кормят малышей?» «А...» Он на секунду замялся. «Ладно, этот вопрос пока оставим». Только она собралась выдохнуть, как он продолжил. «А что Павел умеет делать?» «Сидеть», усмехнулась она. И аккуратно посадила ребенка рядом с собой, дала в руки любимый силиконовый грызунок в форме банана. Малыш стал с аппетитом его кусать и продолжал поглядывать на взрослых. «То есть как-то только сидеть?» — повел брови Баграт. «Он не говорит, не ходит». «Баграт, он еще маленький», — вздохнула Милана. «Всему свое время. К тому же он говорит...» «Правда, только отдельные звуки, но я уверена, что скоро дождусь первых слов». Он задумчиво почесал подбородок. «А ты уверена, что достаточно занимаешься его развитием?» Он спросил это с таким видом, будто сам был уверен, что нет. Тут Милане очень захотелось снять со своей ноги кроссовок и как следует постучать им по голове Баграта. Достаточно ли она занимается с ребенком? Это он на что намекает? Что Милана паршивая мать? Да она только им и занималась. Или работала, что было на что кормить его же. Саркисяну ли ее обвинять? Он вообще с ребенком и полчаса не просидел. Однако она снова каким-то чудом умудрилась подавить себе раздражение. Вяло улыбнулась и ответила. «Я делаю ему массаж. Мы тренируемся говорить звуки. Сказки мы читаем, много гуляем. Педиатр говорит, что с развитием у него все нормально». Баграт кивнул, а потом сказал со значением. «Я считаю, ребенка не помешает обследовать частной клинике». «Если хочешь, можно и обследовать». Нехотя согласилась Милана. «Но в этом нет необходимости». Она заметила, как Баграт задумчиво на нее посмотрел. Где-то внутри ёкнуло, сразу сообразила не к добру. Так оно и оказалось. «Милана, я хотел поговорить с тобой о совместной опеке». Умом она понимала, что он может поднять эту тему, но морально все равно была к этому не готова. «Баграт, зачем тебе это нужно?» — спросила она напрямик. «Но он же мой сын», — пожал он плечами. «Я хочу знать о нем все. Контролировать, как он живет, развивается, знать, что у него всего достаточно. Он должен носить мою фамилию, ведь он саркисян по крови. И ты, как его мать, должна это понимать». «Может быть, мы могли бы начать с простого общения?» — предложила Милана. «Пусть бы вы привыкли друг к другу, провели какое-то время вместе». «А там, глядишь, Баграт, он надоест роль папаши, он отстанет». Хотя в свете последних событий Милане уже слабо в это верилось. «Это очень хорошая идея, Милана», — обрадовался Баграт. «Я хочу проводить время с собственным ребенком». Она кивнула, стала предлагать варианты. «Ты мог бы с ним иногда гулять, если хочешь, или приходить к нам навещать. Если ты и вправду хочешь быть его настоящим отцом, я не стану препятствовать». «Это все, конечно, хорошо», — перебил он ее, — «но явно недостаточно. Пусть парень поживет у меня неделю, а лучше две. На лето можно будет отправить его к бабушке, там он отъестся от души. По-моему, отличная идея». «Что?» — Милана уставилась на Баграта с открытым ртом. «Как ты это себе представляешь?» «А что такого?» — удивился ее реакции Баграт. «Ты тоже сможешь приходить навещать его, пока он будет гостить у меня, гулять с ним по полчасика. Я же не зверь какой, не собираюсь вас разлучать. Но мой сын должен знать своего отца. А для этого мне нужно проводить с ним достаточно времени». У Миланы от его слов зазвенело в ушах. «Так еще чего доброго он захочет забрать сына насовсем, такими-то темпами». «Баграт, я не хочу, чтобы он у тебя жил ни неделю, ни тем более две», — попыталась она протестовать. «И никакого там лета». «Тихо», — он поднял руку, перебивая ее. «Поумерь гонор и подумай головой. Совершенно очевидно, что у меня условия лучше твоих. Парню будет у меня хорошо. Я многое могу ему предложить. К тому же, я ведь не прошу тебя оставить его жить у меня на постоянку. Всего-то неделя-две». «Ага, поначалу, может, и неделя, а потом». «Баграт, это слишком», — попыталась она воззвать к его разуму. «Он еще маленький. Ему мама нужна каждый день, а не неделя через неделю». «Ничего не слишком», — покачал он головой. «Он будущий мужчина и прекрасно проживет часть времени с отцом. Должен видеть пример». «Если хочешь подавать ему какой-то пример, проводить с ним время, пожалуйста, я же не против», — простонала Милана. «Но зачем его забирать? И вообще-то совместная опека подразумевает, что оба родителя договариваются между собой о том, как будет лучше для ребенка, а не когда один начинает диктовать условия другому». «Я тебе ничего не диктую», — вперил Баграт в нее серьезный взгляд. «Просто довожу до сведения, что я намерен контролировать жизнь своего ребенка и проводить с ним половину времени. Это всего лишь честно, Милана, сын-то общий». С какой стороны это честно, она не поняла. Она его рожала, воспитывала все 8 месяцев, ночей не спала, и тут явился Саркисян на тему сына на блюдечке с голубой каемочкой. «Ты подумай над моим предложением, Милана», — тем временем продолжал он. Срок тебе 2 дня. Не переживай, я не поскуплюсь. Буду с тобой очень щедро. О, сколько всего завертелось у нее на языке, чтобы достойно ему ответить. Слово «жопа» и «засунь» из пришедшего на ум были самыми приличными. Она плотно сжала губы, изо всех сил стараясь не закричать. Не собиралась устраивать скандал при сыне. Пару секунд помолчала, справляясь с эмоциями, а потом растянула губы в самой неестественной на свете улыбке и ответила. «Я вообще ненадолго сюда зашла. У нас с Пашей дела, я тебе попозже сообщу, что решила». На это он довольно кивнул, улыбнулся сыну, потрепал его по щеке. «Ух, красавец какой!» Милана трясущимися руками снова засунула малыша в уличный комбинезон, натянула ему шапку и, стараясь не смотреть на Баграта, вышла из кабинета. Пуля промчалась по коридору прямиком в отдел кадров, написала заявление на увольнение и поспешила вон из гостиницы. Впрочем, уходя, не забыла отправить Баграту сообщение. «Хрен тебе, а не сын».